гуру. Понимаете ли, какую ценность в наших глазах представляет собою преданность непоколебимая и безусловная? Видите сами, как мало проявляют ее те, кто коснулся учения, как часто их обуревают сомнения, и колеблется на весах высшая близость, и как переполнены все своими переживаниями, суетой и заботами, но не тем, что важнее и превыше всего. Мы просто зовем это суетою. Проведением более длинной линии в будущее можно подняться над ней, ибо суета кратковременна, в этом ее самое уязвимое место. Вчера она звучала иначе, завтра заменится новой и так без конца, пока, поднявшись над нею, не удастся понять ее пустоту и ненужность. Размышления о неизбежном переходе в мир тонкий помогают умерить триумф суеты.